словно бы ощущала на себе железный ошейник. Рожденная без свадьбы, без радости, в тревоге и в ожидании беды со всех сторон. Чити мене, моя мати, в церкву не носила, що ти мені, моя мати, долі не впросила. Хурем не отдала ребенка мамкам. Хватало молока в груди. Молодое 17-летнее тело было полно жизни. Хотела ту жизнь перелить и в сына. Сама ухаживала за ним, не подпуская и близко служанок. Напевала над ним родные песни. Пусть слышит эти слова. Единственное, что осталось неотобранным у его матери. Странно звучали эти колыбельные, каких тут никто не мог понять. Закувала зозуленька на хате, на розе, заплакала девчинонька в сенях на порозе. Ой, кувала зозуленька, тепер не чувати, ой, де яся народила, мушу привыкати. Дитя кричала, точно в нем собрались все боли мира. А она, украдкой глотая слезы, выпевала над ним свою свадьбу, которой не было и никогда не будет. Пела и за отца, и за маму, за молодого и за молодую, за бояр и дружек, за выкуп и венчание, за расплетание косы и за девичий веночек. И так, напевая, она вновь почувствовала свою силу, свое всемогущество, свое бессмертие. Бессмертие ее кричало у нее на руках, и она целовала его, и, склонившись над ним, смеялась радостно и с вызовом. Тем временем над Стамбулом висела густая, как бы липучая мгла. Уже наступала зима, а в небе зловеще громыхали громы. На земле расплодилось необычное множество гадов, насекомых и червей, в водах плавала дохлая рыба, птицы умирали на лету, по улицам города среди людей мрачно слонялась безмолвная смерть, косила тысячи ежедневно. Хмурые чауши в пропитанных дегтем хирках носили и носили в черных табутах несчастных мертвецов на кладбище. Тысячи псов метались по опустевшим улицам столицы, как зловещие вестники гибели. Дармоеды из султанских дворцов затаились в тревоге. Гарем, хоть и обособленный от всего мира, казалось бы, самым надежным образом, тоже жил в ожидании, робким и настороженным. Проникнет ли за его врата и стены невидимая и неслышная смерть? Схватит ли и тут свои жертвы? И кто станет ее жертвами? И заберет ли она это немощное дитя, отняв одновременно и могущество у маленькой султанши? Ибо ненавистной была сама мысль о том, что одна из них, и не самая первая, и не самая заметная, внезапно стала выше их всех. Хурем не думала о смерти и не боялась ее. Смерть не для нее и не для ее дитятка, то для других, прежде всего для мужчин. Это они живут с мыслью о смерти, постоянной и неизбежной. Для них она бывает пышной или никакой, а то и позорной. Женщины не умирают. Они просто исчезают, как птицы, цветы или облачка под солнцем. После себя оставляют детей, жизнь, целый мир. Всегда носят этот мир в себе, наполнены им и переполнены, потому и всемогущи. Но открывается это лишь немногим, и открывается не само по себе, а в муках, ограничениях, в нечеловеческом напряжении. Разве она за свои муки не заслужила счастья? От султана пришел торжественный ферман, написанный золотыми чернилами на пурпурной самаркандской бумаге с подвешенной золотой печатью.